Глава 22. В вежливом духе тускуланских бесед. «Служба философских изысканий. Оригинальная идея. Да почему вы возомнили, будто мне нужен этот абсурд?» Через 20 минут после отплытия от мыса Жерадо миссуриец прорычал эти слова в адрес незнакомца, который обратился к нему. К сутулому мужчине с вывернутыми внутрь коленями, в замызганном пятидолларовом костюме, носившим на цепочке под воротником латунную табличку с надписью «P.I.O.», который отшатнулся от него с умоляющим собачьим выражением во взгляде. «Чего вы взяли, будто мне что-то нужно от вас?» «При всем уважении, сэр», — прохныкал тот, с опаской шагнув поближе, как будто виляя потрепанными фалдами пиджака. «Но долгий опыт с первого взгляда подсказывает мне, что джентльмен нуждается в наших скромных услугах». «Предположим, мне нужен паренек из тех, кого в шутку называют хорошими парнями. Тогда как ваша нелепая служба может помочь мне? Служба философских изысканий? Ха!» «Да, уважаемый сэр, наша служба основана на строгих философских и физиологических...» «Послушайте вы, как с помощью философии или физиологии можно воспитать хорошего парня? Хватит лебезить, подойдите ближе. Не заставляйте меня выворачивать голову. Сюда, сэр. Сюда!» Как будто подзывая к ноге Пойнтера. «Расскажите, как запихнуть в парня требуемый набор хороших качеств, словно начинку в будущий пирог?» «Уважаемый сэр, наша служба... Вы много болтаете о вашей службе. Где ее контора, на борту парохода?» «Нет, сэр, я только что поднялся на борт. Наша контора...» «Вы поднялись на борт у последнего причала, да? Скажите, вы знаете местного травника? Такого скользкого типа в сюртуке песочного цвета?» «О, сэр, я был лишь проездом на мысе Жерадо. Хотя, когда вы упомянули о песочном сюртуке, я вспоминаю, что видел, как он выходил на берег, пока я поднимался на борт. И мне кажется, что я где-то уже видел его. Должен сказать, он похож на смиренного христианина. Вы знакомы с ним, уважаемый сэр?» «Немного. Но вроде бы лучше, чем вы. Продолжайте о вашем деле». Тот отвесил низкий поклон, словно благодаря за любезное разрешение. «Наша служба...» «Послушайте вы», — раздраженно перебил миссуриец. «Вы что, не можете разогнуть спину? Зачем вы все кланяетесь да лебезите? Держите себя в руках. Где ваша контора?» «Тот филиал, который я представляю, находится в Олтоне, сэр. В свободном штате, через который мы сейчас проплываем». Он выпрямился и с некоторой гордостью указал на берег. «В свободном штате, да? Мните себя свободным человеком. С виляющими фалдами и бескостной спиной. Свободным. Но про себя вы не забываете, кто ваш хозяин, верно?» «О, я не понимаю, действительно не понимаю. Но, уважаемый сэр, как я уже говорил, наша служба основана на совершенно новых принципах». «К дьяволу ваши принципы! Когда человек начинает болтать о своих принципах, это дурной знак. Нет-нет, сэр. Прочь от меня и довольна об этом. Мне не нужны ни хорошие, ни плохие парни для подработки. Я медийц и персиянин. С меня хватает белок, куниц, бурундуков и скунсов. У меня достаточно диких вредителей, которые крадут мое пропитание и портят мой характер. Не говорите о работниках. Чума на ваших работников. Пусть они замерзнут в аду. Что касается ваших контор по найму, то я жил на Востоке и знаю, что это такое. Сплошное мошенничество и надувательство. За льстивыми фасадами циничное злоумышление над людьми. Вы их достойный представитель. О, мой дорогой сэр. Дорогой? Да, вы сдерете с меня 3 шкуры, если навяжете мне одного из ваших парней. К черту ваших работников. Но, уважаемый сэр, если вам не нужны молодые помощники, то не могли бы мы в качестве дружеской услуги порекомендовать вам мужчину? В качестве дружеской услуги? Без сомнения, вы могли бы снабдить меня сердечным другом, не так ли? В качестве дружеской услуги. Какая любезность. Сейчас есть такая услуга, как дружеский или встречный вексель. Один любезно суживает другому деньги, а если тот не возвращает сумму в кратчайший срок, то любезно надевает кандалы ему на ноги. Боже меня упаси от дружеских услуг, особенно от ваших. Нет-нет, послушайте, Как я уже сказал вашему кузену-травнику, мне нужны определенные механизмы для выполнения работы на ферме. Машины, понимаете? Возьмем мой яблочный пресс. Будет ли он красть мой сидр? Или моя сенокосилка? Будет ли она валяться в постели по утрам? Мой очиститель початков для кукурузы. Будет ли он дерзить мне? Нет. Все эти механизмы будут исправно выполнять свою работу. Да еще и бескорыстно. Им не нужно ни крова, ни пропитания, ни жалования. Но они будут приносить пользу, пока существуют. Вот блестящий пример добродетельности, которая сама по себе награда. Единственные подлинные христиане из тех, кого я знаю. Боже мой, да, сэр. Просветите меня. Какая разница между работником и сенокосилкой с нравственной точки зрения? Да в том, что сенокосилка, несмотря на свою прилежную и многолетнюю работу, едва ли попадет на небеса. А вы полагаете, что любой работник попадет туда? Сенокосилка на небесах! Он закатил глаза. Уважаемый сэр, вы так говорите, как будто небеса — это что-то вроде музея патентного бюро в Вашингтоне. О, как будто механизмы и марионетки отправляются в рай. Как будто бездушные и безвольные вещи могут удостоиться вечного блаженства за исправную работу. О чем вы стонете? Praise God, Barebone. Разве я сказал что-то подобное? Похоже, несмотря на гладкие речи, вы склонны к скоропалительным выводам. Или же хотите вступить со мной в полемические распри? Может быть так, а может и нет, — последовал сдержанный ответ. Но если так, то лишь потому, что как честный солдат немедленно отвечает на брошенный вызов, так и честный христианин может быстро, а иногда и поспешно, замечать ересь и обличать ее. Ну и дела. После изумленной паузы. Хотя получается странная парочка. Но похоже, что вы и травник тянете воз в одну сторону. С этими словами миссуриец окинул собеседника пронзительным взглядом, ибо человек с латунной табличкой, напомнивший ему о предыдущей дискуссии с травником, теперь самым серьезным образом настроился на дальнейшее обсуждение темы о слугах и работниках. «Давайте вернемся к этому вопросу», — воскликнул опрометчивый земледелец, разогретый этим намеком. «В наши дни все мыслящие умы приходят к выводу, основанному на опыте бесчисленных поколений. Посмотрите, что Гораций и другие древние говорят о слугах. Так вот, они приходят к выводу, что человеческий скот по своим рабочим качествам в большинстве случаев проигрывает животным. Ему нельзя доверять. Тягловые быки более надежны, а пастушьи собаки более добросовестны. Отсюда взялись тысячи новых изобретений. Чесальные машины, кузнечные механизмы, машины для бурения тоннелей, зерноуборочные машины, механизмы для обрезки яблонь, обувные станки, швейные машинки, бритвенные станки, раздаточные механизмы, лифты для подачи блюд и еще бог знает какие машины. Все они возвещают о начале эпохи, когда строптивые животные человеческого вида, слуги и работники, канут в пыль времен и станут ископаемыми окаменелостями. Я не сомневаюсь, что незадолго до наступления этой славной эпохи за их шкуры будут назначать цену, как за шкуры подлых опоссумов, особенно для жуликоватых парней. Да, сэр!» Он с лязгом положил ружье на палубу. «Мне отрадно думать, что однажды настанет день, когда я по зову закона возьму свое ружье и отправлюсь на охоту за этими опоссумами. Господи, Боже милосердный! Но наша служба, сэр, совершаемая, как я попытался объяснить...» «Нет, сэр!» Миссуриец воинственно вскинул щетинистый подбородок над енотовым хвостом. «Не пытайтесь умаслить меня. Травник уже пробовал это сделать, да не вышло. Мой собственный опыт, насчитывающий 35 мальчишек, только доказывает, что мальчишество — это худший вид низости и подлости». «Боже, спаси, помилуй!» «Да-да, сэр! Моя фамилия Пич, и я крепко держусь за сказанное. Речь идет о 15-летнем опыте и о 35 мальчишках, американцах, ирландцах, англичанах, немцах, африканцах, мулатах, не говоря уже о том китайчонке, которого прислал человек, хорошо знавший о моих затруднениях. Да еще тот мальчишка-ласкар из Бомбея. Разбойник. Я застиг его, когда он высасывал первые весенние яйца из-под моих несушек. Все они разбойники и бандиты, сэр. Все до одного. Белые или монголы. Просто уму непостижимо, как разнообразна подлость человеческой природы в юном возрасте. Я помню, что после того, как я одного за другим выгнал 29 мальчишек, причем каждого за совершенно неожиданную подлость, присущую только этому безобразнику, я сказал себе: «Хватит. Довольно. Я дошел до конца списка. Полностью истощил его. Теперь оставалось только добыть мальчишку, любого мальчишку, отличавшегося от 29 предыдущих. И он неизбежно окажется тем достойным помощником, которого я так долго искал. Но, боже ты мой! Этот 30-й мальчишка... Кстати, к тому времени я давно зарекся от обращений в ваше агентство по найму и выбрал его из списка комиссии по делам иммигрантов. Выписал по особому запросу из 800 его сверстников, цвета всех наций, как они мне писали, временно размещенных в бараках на острове Ист-Ривер. Так вот, этот 30-й мальчик был весьма недурен собой. Его покойная мать была горничной у благородной дамы, или что-то в этом роде. А воспитан он был на свой плебейский манер, как настоящий Честерфилд. Очень смышленый, быстрый, как молния. Такая обходительность. «Пожалуйста, сэр! Прошу вас, сэр!» Все время кланялся, да приговаривал: «Пожалуйста, сэр!» Самым странным образом сыновья любовь в нем сочеталась с лакейским подобострастием. Он испытывал такой искренний, особенный интерес к моим делам. Хотел, чтобы его считали членом семьи, полагаю, вроде приемного сына. Однажды утром, когда я пришел на конюшню, то увидел, как он объезжает моего жеребца и говорит мне с таким ребяческим простодушием: «Пожалуйста, сэр, мне кажется, он нагулял слишком много жиру». Мне не хотелось резко осадить такого дружелюбного паренька. А он: «Пожалуйста, посмотрите, тут у него небольшая впадина на задней ноге. Или я не разглядел поутру. Вежливый плут». Вскоре я обнаружил, что он никогда не задавал овса на вечер бедному коняге, не ухаживал за ним и не накрывал на ночь попоной. Он был выше такой грязной работы. Его беспардонным выходкам не было конца. Но чем больше он злоупотреблял моим доверием, тем вежливее обращался ко мне. «Сэр, вы каким-то образом неправильно поняли его поведение». «Ни в малейшей степени. Кроме того, сэр, за его честерфилдовским фасадом скрывались пагубные наклонности. Он изрезал мою лошадиную попону на кожаные ремни для застежек своего сундука. Разумеется, он все отрицал. После того, как его выгнали, я нашел обрезки кожи у него под матрасом. Он хитро сломал ручку мотыги, чтобы избавиться от работы в огороде. Потом изящно покаялся за последствия своего чрезмерного трудолюбия. Предложил починить, чтобы отправиться на приятную прогулку до ближайшего поселка. Там как раз созрели вишни в садах. И вернулся через день с кое-как подчиненным инструментом. Очень вежливо крал мои груши, орехи, случайные шиллинги, доллары и даже пенни. Прямо настоящий бельчонок. Но я не мог ничего доказать, только высказывал свои подозрения. Я миролюбиво предложил ему: «Если ты будешь не таким любезным, но немного честнее, это меня устроит». Тогда он уволился и пригрозил подать на меня в суд за клевету. Больше ничего не скажу о нем. Кроме того, что через некоторое время в Огайо его поймали, когда он любезно подкладывал рельсу поперек железнодорожного пути, чтобы отомстить машинисту, который назвал его мошенником, каковым он и был на самом деле. Но хватит об этом. Вежливые мальчики или нахальные мальчики, бойкие или ленивые, белые или черные, все они мошенники и точка. Скандально и возмутительно. Нервно убирая с виду конец обтрепанного шелкового галстука. Но, разумеется, уважаемый сэр, вы подвержены действию прискорбного наваждения. Я вижу, что у вас нет ни капли доверия к определенным людям. Конечно, я признаю, что мальчишки, по крайней мере, некоторые из них, склонны к разнообразным, глупейшим выходкам и проказам. Но что случается с ними потом, сэр, когда в силу законов природы они перерастают. Все эти глупости. Мальчишки перерастают то, чего у них нет. Из дурных мальчишек выходят хорошие мужчины. Сэр, недаром сказано, что дитя — отец мужчины. Все это мошенники, как и мужчины, которые из них вырастают. Вы держите агентство по найму, где имеете обширные возможности для наблюдения за родом человеческим. Бог ты мой, вы должны знать такие вещи получше меня. Полно вам, сэр. Признайтесь, что вы прекрасно разбираетесь в этом. Разве вы не знаете, что все люди — мошенники или негодяи? Мальчики или мужчины? Сэр, — отозвался его собеседник, пытавшийся вернуть себе бодрость духа, несмотря на потрясенные чувства, и довольно преуспевший в этом. Хвала Богу, сэр, что я далек от такого знания. В самом деле, — задумчиво продолжал он, — вместе с моими товарищами я содержу агентство по найму. И в этом октябре пройдет уже 10 лет, как я занимаюсь этим скромным делом. Это немалый срок в большом городе Цинциннати. Но, хотя, как вы намекаете, за такой срок у меня имелась благоприятная возможность для изучения рода человеческого в деловом смысле. Не только глядя на лица, но изучая жизнеописание тысяч человеческих существ женского и мужского пола, разных наций, как соискателей работы, так и работодателей, учтивых и грубых, образованных и невежественных. Однако, разумеется, вынужден признать, за некоторыми исключениями, до сих пор, насколько позволяет мой ничтожный опыт, я обнаружил, что в целом, в пределах разумного допущения на человеческое несовершенство, они представляют собой настолько чистое моральное совершенство с любой стороны, какое мог бы пожелать чистейший ангел. Я с полной уверенностью говорю об этом, уважаемый сэр. Ерунда. Вы сами не верите тому, что говорите. Либо вы похожи на сухопутного моряка, который не разбирается в канатах и не умеет вязать узлы, которые разлетаются у вас перед глазами. Они скользят, как змеи, а обращение со шкивами и лебедками слишком затруднительно. Короче, судно является загадкой для вас. Вы, салаги, даже не знаете, пригодно ли оно для плавания, но суете пальцы под ремень, расхаживаете по прогнившим доскам и орете глупые песни под дудку судовладельца, который страхует корабль на огромную сумму, а потом посылает его в ревущее море под мокрыми парусами. Так что, сэр, как мне представляется, все ваши разговоры — это лишь мокрый парус посреди ревущего моря. И ветер праздности представляет собой разительный контраст моим аргументам. «Сэр!» — воскликнул мужчина с латунной табличкой, чье терпение, наконец, более или менее истощилось. «Позвольте уважительно заметить, что некоторые ваши комментарии решительно несправедливы. Так мы обращаемся к нашим клиентам, когда они приходят к нам в контору с грубыми обвинениями в адрес мальчика, которого мы прислали по их запросу. Мальчика, чьи достоинства были оценены не по заслугам. Да, сэр!» Позвольте заметить, что хотя и не великий человек, но имею свои малые чувства. Что ж, я вовсе не собирался ранить ваши чувства. Я верю вам на слово, что они не глубоки. Прошу прощения, но правды подобно молотилке. Чувствительным натурам лучше держаться подальше от этого механизма. Надеюсь, вы меня понимаете. Я не хотел вас обидеть. Я всего лишь говорю и готов поклясться в этом, что все мальчишки — мошенники. «Сэр», — уважительно ответил тот, сохраняя незыблемое терпение, подобно закаленному адвокату, осыпаемому язвительными репликами в суде, либо добродушному простаку, высмеиваемому озорными шутниками. «Сэр, поскольку вы вернулись к предмету нашей беседы, то позволите ли вы представить мои скромные взгляды на эту тему?» «Разумеется», с оскорбительным равнодушием, потирая подбородок и глядя в другую сторону. «Разумеется, продолжайте». «Тогда, уважаемый сэр», — продолжал другой, с достоинством приосанившись, насколько позволял раздражающий узкий и неудобный пятидолларовый костюм. «Итак, те строгие философские принципы, о которых я говорю...» Он осторожно приподнялся на носках, показывая значимость этих слов, и на которых основана наша служба привели меня и моих коллег к тщательному аналитическому исследованию человеческой натуры с использованием созданной нами теории с определенной целью, никому не причиняющей ущерба. Теперь я собираюсь в общих чертах изложить эту теорию. С вашего разрешения я также вкратце упомяну об открытиях, сделанных с ее помощью. Те открытия, которые я имею в виду, касаются научных взглядов на состояние отрочества. Значит, вы изучали этот предмет именно мальчиков, да? Почему вы раньше не высказывали ваши взгляды? Сэр, в моей скромной деловой манере я разговаривал с многими джентльменами, знатоками своего дела, и кое-что усвоил от них. Опыт научил меня, что в этом мире существует превосходство мнений, а также определенных людей. Вы любезно ознакомили меня с вашими взглядами. Теперь я, со всем уважением, собираюсь объяснить мою точку зрения. Хватит юлить. Продолжайте. В первую очередь, сэр, наша теория учит продвижению по аналогии от физического к нравственному. Здесь мы правы, не так ли? Итак, сэр, возьмем подростка, мальчишку, короче говоря, ребенка мужского пола. Позвольте спросить, сэр, какое качество вы отмечаете в первую очередь? Мошенник, сэр. Нынешний и потенциальный мошенник. Сэр, когда в бой вступают страсти, наука умолкает. Можно продолжить? Итак, уважаемый сэр, в общем и целом, что бы вы в первую очередь отметили в натуре ребенка мужского пола? Миссуриец тихо зарычал. Хотя на этот раз он лучше владел своими чувствами, но посчитал неблагоразумным рисковать внятным ответом. Смелюсь повторить, каково ваше мнение? Но не услышав ничего, кроме тихого, сдавленного рычания, похожего на медвежий рык, полом древесном стволе, спросивший продолжал. «Итак, уважаемый сэр, с вашего дозволения я скромно выскажусь за вас. В ребенке мужского пола мы видим, так сказать, зачаточное создание, вольный эскиз, грубый набросок на тряпичной бумаге или, так сказать, карикатурное подобие будущего мужчины. Как видите, уважаемый сэр, замысел уже присутствует, но ожидает наполнения. Не буду отрицать, сэр, что ребенок мужского пола мало что представляет из себя, с какой стороны ни посмотри. Но в нем присутствует хороший потенциал, не так ли? Так мы говорим нашим клиентам, даже если они отвергают некоего достойного подростка на том основании, что он является карликом». Он выставил ногу в потрепанной штанине и подступил ближе. Но для дальнейшего объяснения нашей теории мы отбросим метафору о наброске на тряпичной бумаге и временно позаимствуем образы из растительного царства. Представим бутон. Скажем, бутон лилии, если хотите. Он указывает на состояние новорожденного младенца мужского пола, который обладает, признаю, еще не всем, чего можно пожелать, но многими качествами, столь же ощутимыми, как у взрослого человека. Но мы не остановимся на этом. Еще один шажок вперед. Ребенок мужского пола не только обладает этими качествами, пусть в незначительной степени, но, как и бутон лилии, он содержит рудименты других качеств, в данный момент скрытых от глаз, и достоинств, пребывающих в спящем состоянии. Эта болтовня становится слишком растительной и мудреной. Покороче, покороче. Уважаемый сэр, со сдержанным жестом, похожим на военный салют в исполнении престарелого капрала. При развертывании сил на поле будущей дискуссии авангард в виде важных аргументов не менее важен, чем расположение центральных и основных сил нашей новой теории. С вашего любезного позволения я продолжу расстановку этих аргументов, пусть даже в самой скромной и незначительной манере. Вы позволите, сэр? Да, перестаньте юлить и продолжайте. Предположим, сэр, что достойный джентльмен, то есть соискатель работы, которого мы представляем, некоему клиенту. Так вот, предположим, что этот достойный джентльмен по имени Адам предыдущим вечером вдруг оказался в Эдеме, как теленок на пастбище. В данном случае, как может даже сам премудрый змей предвидеть, что такое маленькое и невинное существо с первым пушком на подбородке в конце концов бросит вызов бородатому козлу? Каким бы сведущим ни был змей-искуситель, эта грядущая возможность была бы скрыта даже от его проницательности. Не знаю. Дьявол очень изобретателен. Если судить по тому, что произошло в раю, он понимал натуру человека даже лучше, чем сущность, создавшую его. Ради бога, сэр, не надо так говорить. Но вернемся к теме. Будет ли справедливо отрицать, что со временем мальчик может отрастить бороду, не менее впечатляющую, чем у патриарха, существование которой мы можем предвосхитить, даже пока он находится в колыбели. Не так ли, сэр? Да, если он не будет брить ее, как косит лебеду, когда она прорастает. И мессуиец выразительно провел щетинистым подбородком помеху своей енотовой шапки. «Я наметил аналогию для применения», — продолжал его собеседник, не обращая внимания на отвлекающий жест. «Допустим, мальчик не проявляет достойных качеств. Тогда нужно великодушно отдать должное его перспективным качествам. Вы понимаете? Так мы говорим нашим клиентам, которые готовы вернуть мальчика, если считают его недостойным. Мадам или сэр, у этого мальчика есть борода?» «Нет». «Позвольте спросить, успел ли он показать себя с достойной стороны?» «Разумеется, нет». «Тогда, мадам или сэр, почтительно просим взять его обратно и держать при себе, пока таковые качества не проявятся, ибо мы уверены, что они содержатся в нем, как и будущая борода». «Славная теория», — презрительно воскликнул миссуриец, хотя втайне, похоже, не остался равнодушен к этим странным и незнакомым воззрениям. «Но какую веру мы можем вкладывать в это?» «Веру в совершенное доверие. Пожалуйста, давайте вернемся к концепции ребенка как будущего мужчины». «Стойте!» Он вскинул руку, обтянутую мохнатым рукавом Спенсера. «Вы уже навязли в зубах с этой концепцией. Тот, кто не любит хлеб, равнодушен к тесту. Уж это вы должны признать в ваших логических построениях. Давайте снова рассмотрим концепцию ребенка как будущего мужчины», — бестрепетно повторил человек с латунной табличкой. «Я имею в виду перспективу его развития. Сначала у него нет зубов, но они начинают прорезываться в шестимесячном возрасте. Не так ли, сэр?» «Ничего не знаю об этом». «Итак, хотя ребенок рождается беззубым, примерно через полгода он приобретает замечательные молочные зубы». «Замечательно. Но потом они выпадают и оказываются бесполезными». «Готов это признать. Поэтому мы обращаемся к нашим клиентам, которые возвращают мальчика не только из-за отсутствия достоинств, но и из-за обилия недостатков. Итак, сэр или мадам, этот подросток проявляет дурные качества?» «Им нет конца». «Но поверьте, сэр, этот конец настанет. Ибо скажите, сэр, разве те хрупкие первые зубы, которые прорезались у него в младенчестве, впоследствии не были заменены новыми, прочными, ровными и красивыми? И чем более неприемлемыми не становятся его первые зубы, разве это не является разумной причиной для их скорейшей замены более прочными, красивыми и постоянными зубами?» «Действительно, этого нельзя отрицать. Тогда, сэр, мы почтительно просим взять его обратно и подождать, пока неодолимый ход естественных событий не изгладит эти приходящие моральные дефекты, на которые вы жалуетесь, и не заменит их прочными, замечательными и постоянными достоинствами». «Снова очень философично», — последовал презрительный ответ. Но внешнее презрение, вероятно, было пропорционально внутренним колебаниям. «Действительно, очень гладко и красиво. Но скажите мне, в продолжение вашей аналогии, поскольку вторые зубы фактически вырастают на месте первых, разве нельзя допустить, что все эти изъяны передадутся и дальше?» «Вовсе нет», — после небольшого раздумья. «Вторые зубы следуют за первыми, но не происходят от них. Это преемники, а не сыновья. Первые зубы не похожи на червей, которые заводятся в сердцевине яблока и развиваются вместе с ним по мере его созревания. Нет, они вытесняются со своего места следующей порослью, независимо от предыдущей. Кстати, эта аналогия показывает больше, чем я первоначально имел в виду, хотя она меня вполне устраивает». «Что же она показывает?» С угрюмым видом словно грозовое облако, скрывающее беспокойство о еще непризнанном убеждении. Она показывает, уважаемый сэр, что в случае любого мальчика, особенно поначалу дурного, безусловная трактовка поговорки, что ребенок — отец мужчины, подразумевает немилосердную клевету на всех мужчин и далеко отстоит от вашей аналогии, — резко закончил миссуриец. — Да, уважаемый сэр? — Но разве аналогия является аргументом? — Это просто каламбур. — Каламбур, уважаемый сэр? — Да. Вы играете идеями так же, как другие люди играют словами. — Ну, сэр... Тот, кто говорит подобные вещи, не верит в человеческий рассудок и презирает человеческий разум. Поэтому тщетно припираться с ним. Однако же, сэр, вновь оживившись, позвольте предположить, что если бы сила аналогии не затронула ваши чувства, то вы едва ли стали бы осуждать ее. «Ерунда», — высокомерно отозвался миссуриец. «Но скажите, какое отношение ваша последняя аналогия имеет к вашему бизнесу по найму работников?» «Самое непосредственное, уважаемый сэр. На основе этой аналогии мы получаем ответ для такого клиента, который, получив от нас взрослого слугу, предлагает вернуть его обратно. Но не на том основании, что этот взрослый слуга дал ему некий повод для разочарования, а потому что он случайно услышал неблагоприятное мнение какого-то джентльмена, у которого этот человек находился в услужении давным-давно, еще будучи мальчиком. Такому слишком щепетильному клиенту мы говорим: для вас, мадам или сэр, неприглядно винить этого взрослого человека по закону, имеющему обратное действие. Стали бы вы винить бабочку за то, что когда-то она была гусеницей? Разве не предусмотрено естественным ходом событий, что живые существа снова и снова хоронят себя и бесконечно возрождаются к лучшему и к еще более лучшему? Мадам или сэр, возьмите обратно этого взрослого человека. Когда-то он был гусеницей, но теперь он стал бабочкой». «Можете и дальше играть словами. Но даже если принять вашу остроту с аналогиями, то к чему она сводится? Была ли гусеница одним существом, а бабочка другим? Бабочка есть гусеница в цветастом наряде. Лишенная его, она представляет собой того же самозванца, похожего на гусеницу, как и раньше. Если вы отвергаете аналогию, тогда перейдем к фактам. Вы отрицаете, что молодой человек с одним характером может превратиться во взрослого человека с противоположным характером. Допустим, я понимаю это. Но есть основатель ордена тропистов, Игнатий Лойола. В детстве, даже в юности, они были известными безобразниками, но потом стали святыми анахоретами, прославленными своим самообладанием и религиозным рвением. Кстати, мы приводим эти примеры нашим клиентам, которые поспешно возвращают нам беспутных молодых слуг. Терпение, сэр, или мадам. Только терпение, говорим мы. Вы же не избавляетесь от бочки доброго вина только потому, что оно сначала немного скисает. Не избавляйтесь от него, пока добрая природа не сделает свое дело. Но он настоящий повеса, а в этом его перспектива. Беспутные люди — лучшее сырье для производства святых людей. Ну вы, болтун, вы только говорите и говорите. Со всем уважением, сэр, кто лучший судья, епископ или пророк, как неговорливый человек? Он говорит и говорит. Красноречие — это особое призвание наставника или учителя. Что такое житейская премудрость, как незастольные беседы? От них происходит буквальное и окончательное поучение, свидетельством чего служит лучший учитель на свете. Вы! С грохотом опуская ружье. Давайте сменим тему, поскольку мы не можем прийти к согласию. Каково ваше мнение о святом Августине, уважаемый сэр? О святом Августине? С какой стати я или даже вы должны быть знакомы с ним? Мне кажется, что для человека, который занимается подобным делом, тем более в таком пиджаке, вы впрямь знаете гораздо больше, чем должны были бы знать. Что для вас нормально или практично знать. И даже о чем вы могли бы узнать при искреннем устремлении к этому. Я полагаю, что к вам нужно относиться как к средневековому еврею с его золотом. Это ваше знание, для которого у вас нет надлежащего понимания, чтобы использовать его, должно быть отнято у вас. Я с самого начала так думал. А вы снова шутите, сэр. Но, полагаю, вы заглядывали в сочинение святого Августина? «Первородный грех Августина — это моя настольная книга». Но я снова спрашиваю вас. Откуда вы находите время или наклонность для таких необычных рассуждений. В сущности, все ваши речи, чем больше я думаю о них, выдают беспримерное и экстраординарное мышление. Уважаемый сэр, разве я уже не сообщил вам, что совершенно новый и строго философский метод, на котором основана наша служба, привел меня и моих коллег к углубленному изучению рода человеческого? Это я виноват, если раньше не указал, что эти исследования всегда были предназначены для научного подбора всевозможных слуг и работников для наших дорогих клиентов. То есть, что эти исследования проводились во всех библиотеках, среди всех народов и национальностей. Итак, вам нравится святой Августин, сэр? Он настоящий гений. В некоторых отношениях так оно и есть. Однако, по собственному признанию, святой Августин до 30 лет был шалопаем и повесой. Святой шалопай? Не святой, но человек, не отвечавший за свою бурную юность. Все юнцы — мошенники, как и мужчины. Миссуриц упорно гнул свое, замкнувшись в отрицании. Моя фамилия Пич, я крепко держусь за сказанное. Ах, сэр, позвольте мне... Когда я увидел вас здесь, в канун середины лета, столь... эксцентрично облаченного в шкуры диких зверей, то невольно пришел к выводу, что угрюмая и несговорчивая природа вашего ума есть лишь экстравагантная, прихотливая концепция, не имеющая отношения к вашей истинной душе или к самой природе. — Ну, по правде говоря, — заволновался тот, явно смущенный своими предыдущими откровениями. — По правде говоря, даже не знаю. Но теперь я думаю, что, наверное, я слишком жестко обошелся с моими 35 мальчиками. Рад видеть, что вы немного смягчили вашу позицию, сэр. Кто знает. Но, может, вежливая расторопность, присущая этому 30-му мальчику, о котором вы рассказывали, была шелковистой оболочкой на цельных качествах зрелости, как нежная кожура на кукурузном початке? Да, да, да. — взволнованно воскликнул миссуриец, словно прозревший от этого объяснения. — Да, да, теперь я вспоминаю о том, с какой грустью смотрел он на мое кукурузное поле в мае и гадал, смогут ли эти болезненные наполовину съеденные ростки стать величавыми зелеными копьями в августе. Достойнейшее наблюдение, сэр, и вам стоит лишь воспользоваться теорией, разработанной нашей службы, чтобы применить ее к упомянутому мальчику и посмотреть на результаты. Если бы вы сохранили его при себе, были бы терпеливы и снисходительны к его недостаткам, культивировали хорошие качества и взращивали их, то вас ожидала бы щедрая награда, и в конце концов вы заполучили бы святого Августина в лице вашего конюха. — В самом деле... — А, что ж, я рад, что не отправил его в тюрьму, как собирался сначала. О, это было бы прискорбно. Допустим, он был нечист на руку. Мелкие мальчишеские грешки похожи на брыкание невинного жеребенка, еще не знающего седла. Некоторые мальчики не знакомы с добродетелями по той же причине, что они не знают французский язык. Их никогда этому не учили. Основанные на принципе родительской снисходительности, приюты для несовершеннолетних по закону существуют для мальчиков, которые, будь они взрослыми мужчинами, получили бы совсем иное воздаяние. Почему? Потому что в основе нашего общества, как и нашей службы, лежит христианская вера в будущее этих мальчиков. То же самое мы говорим и нашим клиентам. Кажется, сэр, ваши клиенты похожи на морских пехотинцев, которым можно сказать что угодно, — проворчал миссуриец, снова впавший в угрюмое настроение. Почему знающие работодатели сторонятся молодежи из таких приютов, хотя им предлагают работников за ничтожную плату? Мне не нужны такие исправленные мальчишки. У меня таких нет, уважаемый сэр. Зато я могу вам предложить мальчика, который никогда не нуждался в исправлении. Не улыбайтесь. Хотя коклюш и свинка являются детскими болезнями, некоторые дети не болеют ни тем, ни другим. Так и эти мальчики свободны от подростковых грешков. Действительно, даже для лучших мальчиков свинка может оказаться заразной. И общение с дурными людьми портит хорошие манеры. Но я могу найти для вас мальчика крепкого телом и здорового духом. Если до сих пор, сэр, вам почему-то попадались особенно дурные мальчишки, тем больше надежды, что вы найдете хорошего. Это звучит разумно. Если бы так оно и было. Хотя бы отчасти. По сути дела, хотя вы наговорили очень много глупых и нелепых вещей, однако в целом ваши речи могли бы вселить в более доверчивого человека, нежели я, определенное доверие к вам и даже к вашей конторе. Но, предположим, если бы даже я собственной персоной испытывал такое доверие, разумеется, с оговорками, то какого именно мальчика, говоря на чистоту, вы могли бы прислать мне? И какова ваша комиссия? Поскольку служба философских изысканий основана на принципах, включающих заботу, обучение и добросовестный труд, ее уровень превосходит все подобные учреждения, то мы вынуждены взимать плату несколько выше обычной. Важным тоном, упражняясь в красноречии перед новообращенным, который, несмотря на его претензии, был готов к полному убеждению. Если вкратце, то наш аванс составляет $3. Что касается мальчика, то по удачному стечению обстоятельств у меня есть многообещающий паренек с располагающей внешностью. Правда? Как бог свят. Ему можно доверить несказанные миллионы. По крайней мере, мы пришли к такому выводу после изучения френологической таблицы его головы, предоставленной его матерью. Сколько ему лет? Только что исполнилось 15. Высокий, крепкий. Даже необычно для его возраста, по словам матери. Трудолюбивый, как пчелка. Миссуриец впал в беспокойное раздумие. Наконец, после заметного колебания, он сказал: «Вы правда думаете? Я хочу сказать, вы искренне считаете, что я смог бы немного, хотя бы чуть-чуть, пусть и ограниченно, доверять этому мальчишке?» «Правда, вы могли бы. Здоровый мальчик. Хороший мальчик. Я не встречал лучшего». Миссурис погрузился в очередную минуту нерешительной задумчивости, потом сказал: «Ладно, вы представили новые, довольно необычные взгляды на мальчиков и на мужчин. Что касается этих конкретных взглядов, я еще не определил, как относиться к ним. Тем не менее, исключительно ради научного эксперимента я попытаю удачу с этим мальчиком. Имейте в виду, я не считаю его ангелом, нет-нет. Но я испытаю его. Вот. $3. А здесь мой адрес. Пришлите его ко мне через 2 недели. Постойте. Вам понадобятся деньги на его проезд. Вот. Возьмите». И он неохотно протянул еще несколько монет. «Ах, благодарю вас. Я совсем забыл о его проезде». Потом, сменив тон и с серьезным видом приняв деньги, он продолжил: «Уважаемый сэр, я никогда не беру деньги, если они не предлагаются по доброй воле. Нет, я бы сказал, с охотой. Либо скажите, что вы испытываете полное и безусловное доверие ко мне, сейчас речь не о мальчике, либо позвольте мне со всем уважением вернуть деньги». «Берите их, берите». «Спасибо. Доверие — это незаменимая основа для любых деловых отношений. Без доверия торговля между людьми, как и между странами, остановилась бы подобно часам с кончившимся заводом. А теперь, исходя из предположения, что, супротив нынешних ожиданий, мальчик, в конце концов, выкажет определенные нежелательные черты характера, прошу вас, уважаемый сэр, не стоит поспешно расставаться с ним. Имейте немного терпения и немного доверия. Эти приходящие недостатки вскоре отпадут, словно сухая кора, и на смену им придут прочные, здоровые и постоянные достоинства. Ах!» — он посмотрел вперед, где на берегу поднимался утес гротескной формы. «Это место называется шуткой дьявола. Скоро корабельный колокол известит о подходе к причалу. Мне нужно найти повара, чьими услугами я заручился для владельца гостиницы в Каире.